Глава 9. Закрытый сектор. Планета Сивилла. Империя Вангара и Чахдо. Надо признать, обет у короля удался на славу. Он одним словом превратил королевство в империю, и надо отдать ему должное, это был искусный политический ход. Суметь ухватить суть ошибки противника и мгновенно превратить ее в свою великую победу, этого у пьяницы и развратника Мейхира IX не отнять. А умение слушать свою жену спасло его от поражения в войне и гибели. Я представил, как удивится император Лигерийской империи, узнав, что у его границ появилась новая империя. «Я бы так не смог», — с ревностью подумал я о политическом кульбите нового императора. «И он уже получил князя в моем лице». Как я помнил, в этой провинции Чахдо остановилась армия дзирдов. «Надо бы ее навестить», — размышлял я. «Как бы там до беды не дошло, и понять, что с ней делать. Назад ее не вернешь. Это могла бы сделать Биота, у нее и корабли, и моряки есть, а у меня только полные припасов тихоходные баржи. Вот еще одна моя головная боль». Когда они сожрут весь фураж, что-то надо будет делать? — Так размести их в княжестве Чахдо, — неожиданно получил я совет Шизы. — Мужчины будут только рады освободиться от власти жриц. Я даже вздрогнул, так как давно уже не общался с ней мысленно. И мысленно осторожно спросил. — Это ты, Шиза? — Я. Ты совсем уже ничего не соображаешь? — О, я услышал голос сварливой жены. Шиза вовсю вошла в свою роль и теперь решила указать мне мое место в семье, то есть низвергнуть меня под ее каблук. «Сам ты каблук», — буркнула она. «Пришел бы на дочку, посмотрел». И отключилась. А я подумал, как хорошо, что у меня нет тещи. Жены есть, а тещи нет. «Чему вы улыбаетесь, князь?» — прервала мои мысли королева. «Я улыбаюсь прозорливости нашего императора». Совершенно искренне ответил я, и все поняли, что я не льщу. Новоявленный император с удивлением на меня посмотрел. Искренность среди придворных считалась плохим вкусом. «О чем конкретно вы подумали?» — спросил он. «О том, как будет рвать себе волосы на голове император Лигерийской империи. Он сам своими руками создал нового императора, подарив вам, ваше величество, княжество Чахдо. А я знаю, кем его заселить». Король довольный широко улыбнулся, повертел головой, как бы говоря придворным, «Ну что, а вы ничего и не поняли, дурни?» «И кем же вы хотите заселить княжество?» — спросила королева. «В империи осталось войско чернокожих дзирдов с западного континента», — ответил я. «Вот их я и поселю на этих землях, но есть проблемы». «Какие?» — спросила королева. «Там одни чернокожие мужчины, и командуют ими женщины, жрицы богини Биоты. Я с ними общался и взял эту армию под свою руку, правда, не могу заставить их воевать. Обеспечил припасами и фуражом на некоторое время, но им нет дороги обратно, нет кораблей и нет их богини». «Ах!» — отмахнулся император Мейхир IX. «Эти боги! Что они могут?» А я решил показать ему власть богов, чтобы не зазнавался. Ушел в ускоренный режим, создал молнию и вышел. Тут же разряд молнии ударил в стену, и она почернела. Император свалился со стула на пол, и к нему поспешили две вампирши, усадили его и отошли. Мейхир проявил здравомыслие. «Да», — смиренно произнес он, вытирая белоснежной салфеткой испачканный пирожным рот. «Они могут, да еще как. Надо быть осторожнее в словах. Могли бы князь предупредить». Он говорил так, будто ничего особенного не случилось, но знак свыше понял. Я изобразил на лице искреннее удивление и склонился в глубоком поклоне. «Ваше императорское величество, как я мог? Между богами и нами, смертными, стоите вы, императоры и короли. Это вам они даруют знаки и помогают». Королева слушала, ее глаза светились удовлетворением. Меня же понесло, словно на волне вдохновения. «И вообще, вам нужно новое имя?» Михир замер, словно пораженный молнией. «Новое имя?» — переспросил он, нахмурившись. «Зачем?» «Потому что», — ответил я, — «Михир IX — это имя короля, девятого по счету, а вы первый император и не можете быть девятым. Я бы назвал вас Михир Великолепный». Михир медленно выпрямился, его брови взлетели вверх. «Великолепный», — повторил он, словно пробуя слово на вкус. «А почему не первый?» «Потому что ваш сын будет Михиром первым», — ответил я. «А вы уже достигли того, чего другие за 10 жизней не смогли добиться. Вы возвели на имперский престол не себя, а всю страну, ваше императорское величество». Королева захлопала в ладоши. Ее голос звенел от восторга. «О, как прекрасно звучат ваши слова, князь Иридар Мудрый!» Император бросил на нее быстрый взгляд, затем почесал щеку ножом для торта и улыбнулся. «Звучит хорошо, не спорю», — произнес он задумчиво, — «но как-то нескромно». Он потупился, и придворные тут же зажужжали, как пчелы вокруг цветка. Они восхищались красотой слов, современностью идеи, тем, как она подчеркивает величие императора. Я же, утопая в аромате пирожных, наблюдал, как император Михир Великолепный купается в лучах славы. Наконец он взмахнул рукой, останавливая поток словословий. Все мгновенно замолчали и вытянулись вдоль стен. «Дорогая, князь Иридар Чахдо еще молод для того, чтобы признать его мудрым», — снисходительно произнес император. «Мудрость приходит с годами», — важно изрек он. «Лучше величать его, скажем, рассудительным или умным, смелым, удачливым», — начал он перечислять мои величия. «А лучше вот, я придумал», — он победно огляделся, — «князь Чахдо, Иридар Мудрый». И снова придворные заголосили о мудрости нового императора, а он важно кивал, наслаждаясь моментом. Обед продолжался. Император Михир Великолепный вошел во вкус, обсуждал реформы, которые надо провести. Я наслаждался моментом, хотя не чувствовал себя частью этого блестящего общества. Но внезапно королева обратилась к новому начальнику тайной стражи, мессиру Луминьяну. «А почему вы молчите, мессир?» — спросила она. Идриш подавился. Я похлопал его по спине, пытаясь спасти от неловкости. «Должность мессира обязывает его больше слушать, чем говорить», — ответил я за него. Среди придворных двое упали в обморок. Король хмыкнул, наблюдая за этим зрелищем. «Однако молчание мессира так красноречиво, что некоторые падают в обморок», — произнес он с улыбкой. Придворные натянуто засмеялись. Луминьян, пытаясь что-то сказать, лишь беззвучно открывал рот. Король махнул рукой. «Молчите, мессир Луминьян. Это у вас получается лучше, чем говорить и кланяться». И, не выдержав, он разразился громким смехом. «Приказываю вам, мессир, всегда появляться пред нашими очами таким образом», — произнес он сквозь смех. «Но!» — император неожиданно стал строгим, посмотрел на него и сказал. «Мессир!» — тот перестал испуганно жевать губами, побледнел, и его лицо мученически вытянулось, словно его потащили на виселицу. «Вы сумели нас порадовать. Да вас никто не сделал столько, сколько вы сделали за неполные 2 недели вашего пребывания на посту главы начальника тайной стражи. Вы будете величаться...» — он сузил глаза, в них сверкнул огонек иронии. «Луминьян Прыткий!» «Спасибо, ваше императорское величество!» — проглотив тугой комок в горле, выдавил из себя мессир. «Не за что. И прошу вас, умерьте свою прыть в истреблении моих подданных. Всем остальным, кто у вас на примете как бунтовщик, я объявляю амнистию. Пусть потомки меня помнят как императора справедливого и милостивого». О, что тут началось! Жужжание придворных пчел стало напоминать радостные мартовские вопли котов. Каждый старался перекричать другого, восхваляя непревзойденную мудрость императора. как его только не называли. Перечислять не буду. Император же снисходительно принимал хвалу и лесть, обильно льющиеся ему в уши. Наконец, устав, он важно произнес. «А теперь, господа...» — он бросил салфетку на тарелку. «Я покину вас. Меня ждут важные государственные дела». Он встал, и мы, сидящие за столом, поднялись следом. Его императорское величество, окруженный двумя вампиршами, величественно прошествовал из столовой. Королева вышла за ним. Луминьян же, тяжело дыша, согнулся, словно его ударили в живот. «Какой ужас!» — прошептал он. «Я чуть не умер!» Я наклонился к нему, пытаясь придать своему лицу выражение сочувствия. «Привыкайте, мессир, здесь светское общество». Я встал, попрощался с ним и, не оглядываясь на придворных, вышел из столовой. Мои мысли были заняты другим. Я искал глазами здоровяка-адвоката, а он уже сам почти бежал ко мне, а следом за ним спешила женщина королевских кровей со следами былой красоты, подправленной румянами. Но то, что в молодости она была красоткой, все еще угадывалось. — Спаси, Изя! — прохрипел адвокат, и мы перенеслись на мою гору. На балконе я не стал задерживаться. Мои невесты заметили меня и гурьбою стремились ко мне из зала, где они беспечно проводили время, решая, как меня напрячь своими насущными и важными для них, а значит и для меня, проблемами. В этот момент я осознал, что невесты прекрасны, когда их немного, и они один на один со мной, но вместе они как торнадо или смерч и представляют собой угрозу моему спокойствию и даже жизни. Поэтому я схватил адвоката за руку и, недолго думая, перенесся с ним в трактир дядьки Овара, откуда я его избрал. Адвокат, как я его постоянно называл, был очень удивлен. — Как это? — топорщил он усы на балконе. — А это как? — разинул он рот. — О, Изя! А он, забываясь, не переставал называть меня тем именем, к которому привык на войне. — Так, адвокат, я тебя спас? Ты мне должен, — объявил я. — Само собой, Изя. Только скажи, я все для тебя сделаю, — пообещал адвокат. И тут я ошарашенно застыл. На крыльце, уперев руки в бока, стоял пьяница Тель, иномирец, которого я прихватил пьяным вместе с советником. — Как так-то? — вслух спросил я. — Ты о чем? — не понял адвокат. — Я о том типе, что прохлаждается на крыльце. Быстро сгоняй туда и притащи мне это тело. Адвокат сорвался с места, как пассажирский поезд, налетел на Теля, оглушил его и, как я и велел, принес мне бесчувственное тело. — Ты его не убил? — озабоченно спросил я. — Не, Изя, я знаю, как бить, чтобы не убить. Если бы ты сказал его убить, то тогда другое дело, — уверенно заявил он. — Тогда поспешим к Овару. Что-то мне не нравится, как тут разворачиваются события. Схватив адвоката за руку, я перенесся телепортом к поместью Овара и вместе с ним буквально ворвался во двор мимо стражника. Старый Нехеец хотел что-то крикнуть, но, узнав меня и адвоката, лишь радостно, мрачно махнул рукой и крикнул: «И чего бегать, народ пугать?» Я ворвался в дом, перепрыгнув через две ступеньки крыльца, следом вбежал адвокат и как-то настороженно и громко приложил Теля головой об косяк двери. Но я уже на это не обращал внимания. Я врезался в кухарку, которая шла по коридору с корзиной овощей, и она громко испуганно загласила. «Молчи!» — вызверился я. «Где Овар?» Дверь коридора резко распахнулась, и в коридор выскочил дядька Овар с мечом в руках. Он был в одних штанах, похожих на шаровары, заправленных в высокие шерстяные носки, с голым торсом, покрытым седыми волосами. «Тут ты, напасти какие! Миланья!» — в сердцах произнес он. «Хватит голосить! Я думал, нападение, а тут...» — он широко улыбнулся. «Сынок прибыл!» Я ошалело уставился на дядьку. «Дядька!» — я пошел на него. «Я поймал Теля. Как так оказалось, что он гуляет на свободе?» «Ты про этого?» Дядька указал концом клинка на тело. — Да, дядька, о нем. — Так я его отпустил. Он забавный. — Чего? Забавный? Он бандит, иномирец. — Да, — невозмутимо ответил дядька. — Бандит. Был. А теперь у меня охранник в трактире. И он умный, много знает. С ним приятно поговорить. Он мне о своем мире рассказывает. О демонах. — О, — взвыл я, поражаясь дядькиной наивности. — Дядька, он всех может убить. — Да брось ты. Он не хочет к своим возвращаться. Он хочет тут остаться. — Тогда пропьет. — Уже нет. И, хитро прищурившись, Овар негромко заговорил. — Он, понимаешь, у пруда побывал. Пошли, расскажу. И он, ухватив меня, потащил к себе в кабинет, что был недалеко от столовой и кухни. А этот — я обернулся на адвоката и тело. — Этот отлежится на полу, в себя придет, — беспечно отмахнулся Овар. — Подлечим голову. Зачем только было калечить? — Я случайно, — пробасил адвокат. — Ты это, адвокат, — дядька строго посмотрел на здоровяка. — Ты насовсем? — Да, дядька Овар, — радостно щерясь ответил тот. — Тогда чего стоишь? Бросай Теля, иди в трактир. Там охранника нет. У Теля сегодня был день невезения, хотя вроде не понедельник. Его тушка с грохотом упала вниз головой, а адвокат устремился прочь. — Ничего ему не сделается, — увидев мой взгляд, пояснил дядька. — Потом полечим. Пусть отдохнет, полежит. Тель, понимаешь... Дядька хитро прищурился и, понизив голос, стал говорить. — У меня хочет остаться. Я ему уже девку деревенскую нашел, молодую, боевитую. А не уже это! И он, смеясь, потер указательные пальцы друг о дружку. Я успокоился и дал Овару себя увести. «Миланья!» — крикнул мой дядя, уходя. «Приготовь нам с сыном что-нибудь перекусить!» Овар действительно принял меня как родного сына и всегда называл так. Он считал, что раз мой родной отец отказался от меня, он станет мне отцом. «А чего?» — говорил он. «Я его вырастил, воспитал и сделал тем, кем он сейчас является — герцогом. Понимать надо!» — поднимал он палец, общаясь с нехейцами за кружкой самогонки. Я знал это и не спорил, но по-прежнему называл его дядей. Еще я понимал Теля. Для него здесь действительно был настоящий самогонный рай. Но я не мог избавиться от ощущения, что здесь что-то не так. Какая-то неуловимая мысль сверлила мой разум. — А Тель знает, что больше нет искореняющих? — спросил я дядьку. — Откуда мне знать? — удивился он. — А что, их действительно нет? — Нет, их уничтожили во время мятежа, и их замок теперь мой. — Ну ты, сына, гребешь! — удивленно воскликнул Овар. — Как курочка, и все под себя. Чай уже стал богаче короля? — Короля уже нет, — усмехнулся я, зная в глубине души, что я богаче всех императоров на планете. — Как нет? Куда он делся? Помер или убили? — Жив-здоров. Мейхир назначил себя императором, — ответил я. — Да ты что? — опешил Овар. — И как так случилось? Вот дела какие интересные творятся. Будет что парням рассказать. Император Легирии отдал ему княжество его жены, и он, пользуясь этим, присвоил себе титул императора Вангара и Чахдо. — Да иди ж ты, вот стервец! — восхитился дядька. — Вот так взял и загнал занозу в задницу его императорскому величеству. Тот до конца дней своих сидеть не сможет. Хе-хе! — хрипловато рассмеялся в седые усы дядька. — А меня сделал князем Чахдо и отдал провинцию мне во владение, — продолжил я. У дядьки случился мозговой ступор. Он вытаращился и долго на меня смотрел. Потом недоверчиво произнес. — Так ты теперь его высочество? Князь? — Да, князь Чахдо Иридар Мудрый. — Даже Мудрый? С чего это? — А я предложил Мейхиру поменять имя, и он согласился. — Чего? — глаза дядьки полезли на лоб. — Я предложил ему стать Мейхиром Великолепным, И он принял новое имя, так что я, можно сказать, его крестный отец. — Кто? — еле смог выговорить Овар. — Ты? Крестный отец императора? — Ну да, так вышло. В комнате воцарилась долгая тишина. Овар топорщил усы, обдумывая мои слова, и успокаивался. Потом тихо, с оглядкой на стены, произнес. — Сынок, ты будущий император. Поверь моему слову, но это между нами. Не болтай. Я засмеялся и закивал. — Буду нем, как рыба, дядька. Расскажи мне, что вы там с Телем придумали? — Так ничего и не придумали. Он, когда протрезвел, стал просить опохмелиться. Вечер был, я грустил. Моя-то поехала мать навестить. Ну, я его из подвала вытащил. Выпили мы, поговорили. Он рассказал мне про свою судьбу и что хочет начать жизнь заново. Вот. — Что вот? — нахмурился я. — И ты поверил ему? Дядька поднял бровь и веско произнес. — Я, сынок, серый страж, умею разбираться в людях. — Да, да, — закивал я, понимая, что обидел старика недоверием. — Прости, просто эти иномирцы такие хитрецы. — Этот не такой, как тот, что сидит в подвале. Тот постоянно хочет подкупить то меня, то охрану. Не понимает глупец, что для них яйца честь выше жизни. Я слушал, кивал, но червячок сомнений меня грыз. А как он перестал пить? А он не перестал, только больше не напивается. Пошел как-то по саду и нашел пруд. Там его дух и прихватил. У Теля есть магические способности. И тут же я понял, в чем проблема. У Теля в крови жаргонит. Без него в инферно не выжить. Его надо из него вытащить. Он стал бороться с духом, и тот взял у него жизнь за обещание, что не будет напиваться. Вот так он стал непьющим. Дядька, подожди. Я поспешил встать и вышел из кабинета. Теля уже привели в себя. Он сидел на полу, держась за голову. Увидел меня и, тряся головой, скривился от боли. Я сидел рядом и приказал. «Если хочешь жить, Тель, отдай жаргонит!» Тот поднял голову и тихо произнес. «Значит, не показалось. Забирайте, ваша милость, только не отдавайте меня этим!» «Их больше нет, Тель. Ни одного!» — мягко улыбнулся я. «Они все погибли при мятеже. Остались двое — ты и советник. Но советник улетит в ад!» Тель вздрогнул и посмотрел испуганно на меня. «И вы оттуда?» Я не ответил и протянул руку. Тель скривился и забился в судорогах на полу. Потом стал громко кричать. На крик выбежал дядька и с тревогой спросил. — Ты его убиваешь, сынок? — Нет, дядька. Лишаю его магических способностей. Так будет для всех лучше. — Что-то он громко кричит, — засомневался он. — Словно изгоняешь из него демонов. Но в этот момент из горла бьющегося на полу Теля вывалился желтый камешек, и я его подобрал. Тель сплюнул и глубоко задышал. «Все!» — прохрипел он. Я наложил на него заклятие исцеления, и вскоре Тель уже был полностью здоров. «Иди, Тель, в трактир. Найдешь там здоровенного парня, его зовут Адвокат, и будешь у него помощником. Скажешь, я тебя послал». Тот испуганный встал, отряхнулся и, не оглядываясь, умчался прочь. — Он тебя боится, — сделал вывод Товар. — Чем ты его так напугал? — Я с ним уже несколько раз встречался, — ответил я неопределенно и, задумавшись, уставился в пол. — Дядька, мне вот непонятно, как так получилось, что дух его отпустил? — Если дух-хранитель кого-то схватит, то он уже не отпустит. — А я почем знаю? — пожал плечами Овар. — Так Тель сказал. Надо было у самого духа спросить. — Не догадался, — сознался я. — Пойду у духа поспрашиваю. — И что ты к парню привязался? — нахмурился Овар. — Чую, дядька, нечисто тут, — и я повел носом. — Да? — насторожился Овар. — Он вроде не обделался, запашка нет. — Я не об этом. Странный он. — Тогда пошли вместе. Он накинул рубашку, надел короткий полушубок, посмотрел на меня и спросил. — А ты так и ходишь по-летнему? «У меня магическое тепло есть». Не соврал я и, оградившись тепловым щитом, распахнул дверь на крыльцо и вышел. Пруд с магически структурированной водой не замерзал ни при каких морозах. Тропинка к нему была занесена снегом, и мы шли, пробираясь в снегу по колено. «Не мог дорожки расчистить», — буркнул я. «А зачем?» — удивился Овер. «Сюда никто не ходит, а весной снег сам сойдет. Кто ж знал, что ты захочешь с духом пообщаться?» Я ему не ответил и, добравшись до пруда, поздоровался с духом. «Привет, дух!» «Привет, хозяин», — ответил тот. «Зачем пожаловал?» «Хочу узнать, почему ты не сожрал душу человека, который к тебе приходил?» «Он уже почти не человек», — ответил дух, и я сильно удивился. «Не человек? А кто?» «Не знаю, но от него демонами прет на столик. Невкусный он». «О, — напрягся я, — измененный». «Как измененный?» «Откуда мне знать? У него есть часть демонической природы, а откуда у него, я не знаю». «Вот так новости», — подумал я. «Тель, стало быть, метаморф. А он об этом не знает? Или знает, но скрывает? А почему? Кто он на самом деле? Может, притворяется алкоголиком, а сам агент ада или фрау? Тогда его держать на свободе рядом с советником опасно. Но как он быстро вошел в доверие? Прямо талант. О нем сведения были скудные. Тель попал в поле зрения синдиката лет 5 назад. Он был одаренным специалистом по системам искусственного интеллекта и обладал базами системного аналитика, но был в долгах. Его завербовали и привезли в Инферно, где он должен был отработать деньги, но он оказался пьяницей, и его не знали, куда деть, поэтому продержали в Инферно и потом перевели в подразделение Ордена. Там я его и нашел. Он был пьян всегда, даже когда работал, и пил только самогон. Странный тип, я его не понимал, а все, что непонятно, вызывало у меня подозрение. «Ты, дядька, возвращайся один», — подумав, произнес я. «Я с делами кое-какими разберусь». «Вернешься?» — вздохнув, спросил Овер. «Или, как всегда, надолго исчезнешь?» «Не знаю, как обстоятельства сложатся. Действительно, дядька, дел много, но, думаю, вернусь. Мне надо второго забрать. Ты иди, иди», — погнал я дядьку. Сам телепортом перенесся в трактир. На крыльце под лучами светила, отражающегося от снега, стояли и болтали адвокат и Тель. «Адвокат, держи Теля!» — приказал я, и иномирец не успел опомниться, как большая ладонь адвоката сжала горло Теля. Тот захрипел и забился в его руке. «Не задуши!» — произнес я, и здоровяк ослабил хватку. «Тель, от того, что ты мне скажешь, будет зависеть твоя жизнь», — сухо произнес я. Тот только сипел, стараясь втянуть в себя воздух. «Адвокат, дай ему возможность говорить», — попросил я. Тель глубоко вздохнул и спросил. «Что вы хотите знать, ваша милость?» «Кто ты, Тель?» «Я Тель, ваша милость, бывший искореняющий. Вы меня знаете?» «Не все знаю. Кто ты, Тель?» — твердо произнес я. «Я говорил с духом, что живет в пруду. Он сказал, что ты измененный, и в тебе часть демонической природы». «Ах, это!» — облегченно вздохнул Тель. «Так это просто объясняется. Перед убытием в Инферно все специалисты синдиката проходят небольшую трансформацию. Это не метаморфизм, а приспосабливаемость организма пропускать через себя часть энергии хаоса. У меня внутри имплантат, имитирующий рога демонов. Какие-то разработки варлонцев». «Я слышал однажды о варлонцах», — вспомнив свое появление в этом мире, ответил я. «Это валарцы?» «Никто не знает, ваша милость. Тайна за семью печатями. Меньше знаешь, дольше живешь». «Какие у тебя планы, Тель?» «Простые, ваша милость. Не хочу возвращаться в тот мир. Мне тут хорошо. Я буду помогать Овару, обзаведусь хозяйством. У меня есть средства». «Да? Какие?» «Я скопил золото и амулеты, спрятал. В столице». «В замке?» «Нет. У одной вдовушки дома. Она не знает. Когда меня отпустят, я туда отправлюсь, заберу свое и уеду в деревеньку или рядом с Оваром построю усадьбу. Ему нужны свежие овощи и зелень для трактира и поместья. Заработаю. — Ты умеешь возделывать землю? — сильно удивился я. — Нет, ваша милость, я умею планировать и строить прогнозы. А возделывать землю будут рабочие или крестьяне, как их тут называют. — Неплохо, — покивал я. — Сколько тебе нужно времени, чтобы справиться с делами в столице? — Неделя, ваша милость. Ну и десяток золотых в долг. Я снова покивал. Сомнения еще у меня оставались. — Давай сделаем так. Я с тобой отправляюсь в свою лабораторию, посмотрю на твой имплантат. Оставлять его здесь тебе опасно. Ты умрешь. — Я понимаю, — вздохнул Тель. Я надеялся найти мага, который мне поможет избавиться от него. Ну, считай, что нашел. Адвокат, оставайся тут и отпусти Теля, — скомандовал я. Мы перенеслись на гору, а затем на корабль-базу. Тель сразу понял, что мы оказались в мире, где он жил и вырос. Он был в растерянности. — Ваша милость, почему? — вырвалось у него. — О чем ты, Тель? — спросил я. И в этот момент появился Брык во всем своем великолепии в мундире новороссийских ВКС с луковой головой. Сложно было принять его за фантом или иллюзию, и невооруженным взглядом невозможно было определить, настоящий он или это иллюзия. Тель спрятался за меня. — Это чужие? — трагическим шепотом спросил он. — Инопланетники? — Да, — кивнул я, не вдаваясь в подробности. — Не бойся, сейчас мы тебя осмотрим. — Брык, приготовь нам капсулу. — Как там девушка? — Спит? — ответил Брык. Дрон Стюарт подкатил и притащил два бокала кофе и булочки. — Угощайся, Тель, — предложил я. Тель отрицательно покачал головой. — Теперь понимаю, — прошептал он. — Кто уничтожил синдикат? Это они? — Да, Тель, они. Пошли в лабораторию, раз не хочешь кофе. Он без лишних слов лег в капсулу, закрыл глаза, и система быстро повела экспресс-анализ его состояния. В нем действительно был имплант, но не биологический, как у меня, а материальный. Он крепился со стороны затылка к мозжечку и мог пропускать через себя часть энергии хаоса, извлекая ее из человеческого тела. Однако при этом организм Теля мутировал. В нем появились клетки демонов. Такой анализ выдала система. И зря Тель надеялся прожить долгую и счастливую жизнь. Он бы умер лет через 20. Система дала рекомендации по удалению паразитических образований облучением и дала команду на проведение операции. Все это заняло не больше часа. Но Телю нужно было пройти реабилитацию. Я подключил его к программе лояльности, чтобы не иметь с ним потом проблем. Он кодировался на преданность мне и Овару. Оставив его, я вернулся к Овару, мы пообедали, затем я забрал советника и снова телепортировался, но уже на корабль ССО. Появившись на портальной площадке под вой сирен, я оставил советника и покинул корабль тем же путем, вернувшись в трактир, где поселился Вейс. Он сидел за столом, и вся охрана находилась в зале. Когда я вновь появился перед ним, он подавился. Я укоризненно произнес. — Ну, у вас и повадки, дедушка. Никакой культуры приема пищи. Вейс вытер рот платком и переспросил, не понимая. — Что? — Вы плюетесь на пол в ресторане. Некрасиво. Вейс на мгновение застыл, но быстро взял себя в руки. Его выдержка впечатляла. «Ах это!» — сказал он, успокаиваясь. «Вы просто напугали меня. Приношу свои извинения за бестактность». «Где советник?» — он резко сменил тему разговора, пытаясь сбить меня с толку, но я был готов к этому. «У вас на корабле. Свяжитесь и узнайте. Его еще могут отпустить или выбросить в космос». Вейс нахмурился и замер, обдумывая мои слова. «Да, действительно, на корабль доставлен человек. Но где гарантия, что это советник?» «Вы привыкли, что вас обманывают, дедушка», — — прищурился я, устремив на него пронзительный взгляд. «Я профессионал», — сухо ответил он. «Я верю фактам». «Допросите его, и сами все узнаете», — предложил я. «Скажите мне, кто такие варландцы?» Вейс ощутимо напрягся. «При чем здесь варландцы?» — спросил он. «А ваша тетя не в Одессе живет?» — в ответ спросил я. «При чем здесь тетя и Одесса?» — спросил Вейс, нахмурившись сильнее. «Первым вопрос задал я», — напомнил я. «Ваша очередь отвечать». «Это что, такая игра?» — недовольно спросил Вейс. «У меня есть имплантат, который позволяет человеку обитать в среде инферно», — спокойно ответил я. «У вас лично? Вас самом?» «Нет, в сумке». «Я слышал о таких», — ответил Вейс. «Но не доводилось видеть. А варландцы — это ученые, которые экспериментируют с магическими ингредиентами. Мы пользуемся их наработками, но такой заказ мы не давали». Зато его дал синдикат. «Ребята работают на всех». Холоднокровие Вейса дало трещину. «У вас есть доказательства?» — спросил он. «Только имплантат и слова того, кому его внедрили. Но он не биологический, материальный, маленький такой. Его крепят к мозжечку человека. Человек может долго пребывать в инферно, но мутирует и, в конце концов, умирает». Вейс слушал, кивая. «Мы не используем такие средства», — произнес он. «Они опасны. Не буду от вас скрывать очевидное. Мы используем метаморфов. Тех, кто согласился на трансформацию». «Врете», — скривился я. «Вы покупаете детей и делаете из них агентов метаморфов без их согласия. Вы ничем не лучше синдиката». Вейс не обиделся. Он смотрел на меня с холодной уверенностью, но в глубине его глаз мелькнула тень сомнения. «К чему этот разговор?» — спросил он прямо, словно пронзая меня ледяным взглядом. «Я должен принять решение, отдавать вам этот имплантат или нет», — ответил я, стараясь не выдать раздражение от разговора. Вейс пожал плечами, будто это не имело значения. «Можете не отдавать». Но в нем скрыта информация о производителе и зашифрованное послание. Человек, который его разработал, просил спасти его из рабства варландцев. Они тайно похищают разумных из сектора, но не через синдикат. Как вам это? Вейс замер, обдумывая мои слова. Его взгляд стал сумрачным, как грозовое небо перед бурей. «Это меняет дело», — наконец произнес он. «Но как вы расшифровали послание?» «Вы сами сможете это сделать, когда откроете файлы». Отправитель был уверен, что никто из организации не будет вникать в программный код. Я увидел подсказку. Здесь замешаны интересы высоких персон одной страны. А ССО, похоже, закрывает глаза на многое. Имплантант обладает рядом скрытых функций. Он маскируется под устройство, усиливающее способность к выживанию в экстремальных условиях, но имеет функцию подчинения сторонним командам. Получивший приказ не сможет его не выполнить. Эта информация поразила меня, как удар молнии. Я узнал ее от Шизы, которая сбросила мне файл. Я был шокирован, осознав, что любой владелец такого имплантата подчинится приказу извне. Это был идеальный инструмент для управления людьми. Я хотел поделиться этой мыслью с Вейсом, но он не хотел признавать очевидное. «Вы уверены, что у офицеров и бойцов ССО нет таких имплантатов?» — спросил я, пытаясь поймать его взгляд. Вейс нервно заерзал на месте и ответил. «Разберемся. Давайте мне ваш имплантат». «А у вас, случайно, нет такого?» — спросил я, пристально глядя на него. Вейс криво усмехнулся, но его глаза оставались холодными. «Нет, я не ставил подобные устройства». Я достал небольшую серебряную шкатулку и положил ее на стол. Вейс открыл ее, удовлетворенно кивнул и спросил. «Еще что-то?» «А у вас?» — спросил я, чувствуя, как внутри меня спадает напряжение, вызванное свободой Теля. Только сейчас я понял, почему свобода Теля меня насторожила. он мог выполнить любой приказ, который ему дали. Не знаю, откуда и кто, но это было опасно. «У меня?» — Вейс поднял брови. «Спасибо за информацию. Если вам понадобится помощь, обращайтесь». «Спасибо», — сказал я с иронией. «Надеюсь, больше никогда вас не увижу. Прощайте, Вейс». Я поднялся, чувствуя, как внутри меня появилась уверенность. Моя миссия была выполнена. Я отдал все материалы по синдикату, самого советника и имплантат, который мог бы пролить свет на его тайны. Но я не испытывал радости. Вейс вызывал у меня сложные чувства. С одной стороны, он был предан своему делу, с другой — готов был идти по головам ради достижения цели. И теперь его успех казался мне коротким и зловещим. Он напоминал мне лису, которая, несмотря на свою хитрость, однажды попадет в собственную ловушку. Я уходил, вычеркивая Вейса и ад из своей жизни. Меня ждали более насущные дела в этом мире, куда меня затащил Рок. Мне нужно было установить равновесие, которое, как я понял только сейчас, было нарушено давным-давно. Снежные горы. Центральный перевал. После ухода Кирсана из штаба Восточного корпуса генерал Ливанкар с удвоенной энергией приступил к подготовке наступления на западный перевал и столицу. Он начал собирать разрозненные отряды, которые до этого были рассеяны по долинам и горам, и начал оккупацию районов, населенных снежными эльфарами. К счастью, убийства и грабежи прекратились. Население было обложено налогом на продовольствие, и фуражные отряды постоянно доставляли все необходимое для армии. Запасы росли, а сопротивление снежных эльфаров было подавлено силами братства, члены которого охраняли мосты и переправы через реки и ущелья. Однако, несмотря на успехи, генерала беспокоили усилившиеся морозы и выпавший снег. Он понимал, что снег мешает не только ему, но и отрядам ополчения Западного перевала, которые удерживают небольшие силы, собранные под руководством снежной эльфарки из дома Медной горы, объявившей себя генералом. В основном в ее армии были пастухи, ремесленники, охотники и крестьяне. Их уже собралось достаточно много из непокоренных мест в горах. Но что радовало генерала, так это то, что старшие дома не выслали свое ополчение. Они затаились, что генерал воспринимал как положительный знак. Он понимал их стремление выжить и сохранить власть. Они выжидали, что делало их уязвимыми. Не помогая ополчению, они ставили себя вне закона и лишались права править. «Глупцы», — сделал вывод генерал и благодарил судьбу за это. Однако он также понимал, что если прождать еще, пока наступит потепление, силы сопротивления вырастут, и старшие дома могут передумать и вступить в войну. Генерал решил воспользоваться плохой погодой и тем, что противник посчитает, что он будет сидеть в центральном перевале, ожидая хорошей погоды. Он решил совершить скорый марш на западный перевал и столицу. План был тщательно разработан штабом и утвержден генералом. По замыслу штабных офицеров армия делилась на три части. Одна колонна, в основном пешие войска, должна была двигаться к перевалу и осаждать его. Конницы и всадники на ящерах устремлялись к столице Снежного княжества. И удар нужно было нанести одновременно, не давая ополченцам совершить маневр. Таким образом, он сковывал силы противника, и, добившись успеха при взятии столицы, где находились союзники из числа лордов старших домов, освободившиеся войска придут на помощь тем, кто будет осаждать перевал. В качестве пехоты в части, штурмующей столицу, были приданы остатки войск братства. Оставался еще резерв, который прикрывал оба направления с тыла. Он должен был двигаться по нижней дороге, не давая противнику возможности обойти его колонны с тыла. План генералу понравился своей смелостью и решительностью замыслов. Передовые отряды разведчиков не отделялись далеко от основных сил и должны были сметать мелкие отряды заграждений, а при сильном сопротивлении отойти к основным силам. Ранним утром, перед самым рассветом, войска двинулись согласно намеченному плану. Маги с помощью магии расчищали дороги, что было заложено в планах. Обозы не брали. Все необходимое везли на лошадях и на спинах воинов, что позволяло армии не зависеть от снабжения и соблюдать высокую скорость передвижения. Именно скорость и внезапность гарантировали успех операции. Это был последний и, как понимал генерал, решительный бой. Он поведет армию или к славе, или к смерти. Другого пути у него не было. Снежные горы. Западный перевал. Прожив в крепости неделю, Лерчер Таил был поражен порядком и дисциплиной, которые царили в армии ополчения. Командирами небольших отрядов, которые генерал называл странным словом «терции», были молодые парни и девушки из дома Высокого Хребта. Их беспрекословно слушались не только снежные эльфары, но и орки. Кернаила смогла наладить тесное взаимодействие с орками, и они действовали как единый слаженный механизм. Их тактика была отточена до мелочей. Орки также поразили своей выучкой и дисциплиной. Они не сражались толпой, как принято у них с древних времен, а были похожи на конницу снежных эльфаров из старших домов, только не разбитую на отдельные отряды, а как единый спаянный кулак. Пополнение, прибывающее ежедневно, распределялось по новым отрядам, интенсивно обучалось новой тактике ведения боя. Разведка уходила далеко вперед, и охотники, привыкшие к проживанию и охоте в горах, забирались в самые отдаленные уголки. Было налажено оповещение через сеть постов в горах, и Чертаил отдал должное способностям молодого генерала. Увидев зримые плоды ее ратного труда, он воспылал огнем надежды на победу и принялся усердно восстанавливать власть и влияние Высшего Совета. К его немалому удивлению, власть Высшего Совета была охотно принята ополчением и жителями окрестностей. Уставшие от беспорядка и неопределенности, они увидели в Совете лучик света и спасения. Власть обновленного Совета опиралась на поддержку простых эльфаров, которые видели в Совете традиционную форму правления, которую принимали без ропота и недовольства. Командир крепости на перекрестке принял приказ Совета и подчинился. Гарнизон крепости был усилен магами и лучниками, туда завезли фураж. Не захватив эту крепость, невозможно было наступать на западный перевал по верхней дороге, и это Чертаил хорошо понимал. Он отправлял воззвание за воззванием, его гонцы сновали среди гор, избегая встречи с противником. Пробирались через горы, обходя патрули братства, и к перевалу стали стекаться лорды младших домов с небольшими дружинами. Они чутко уловили веяние времени и видели в Совете свое большое будущее. Часть из них вошли в состав Высшего Совета на правах совещателей. Что удивило Чертаила, так это то, что все без исключения приняли крошку Аврелию законной наследницей под покровительством Высшего Совета и опекунством принцессы Торы-Илы. Он склонился перед волей судьбы. А девочка-то оказалась непростой. В один из дней к вечеру разведчики доложили о приближении отряда двух глав старших домов во главе с Лером Манруилом. Это сильно удивило Чертаила. Он пребывал в растерянности, не зная, как поступить. В смятении он созвал небольшое совещание, пригласив Тору, Керну и коменданта крепости, который стал комендантом всего района и получил от совета звание генерала. С Торой, как всегда, пришла малышка Аврелия. Теперь они были неразлучны. Девочка Веданг сидела тихо на совещаниях и никому не мешала. Она слушала и не вмешивалась в разговор старших. Ее ранее веселое личико приобрело выражение задумчивости. «Леры», — нервно расхаживая по кабинету, произнес Лер Чертаил. «К нам едет Лер Монруил, и с ним Лер Пристаил с небольшим отрядом. Честно признаюсь, не знаю, как поступить. Он арестовал меня, хотел казнить принцессу. Что нам делать?» Все ненадолго задумались. Керна, постукивая пальцами по столу, ответила. «Смотря с чем они едут, если вступят в ряды ополчения, то надо принимать, а ссоры и распри оставить. Потом посмотрим, как они себя покажут». «Вы не знаете этого проходимца», — со вздохом грусти ответил Чертаил. «От него военной помощи ждать не приходится. Его дружина уже тут и охраняет нижний подступ к перевалу. А вот уболтать он сможет любого. Уверен, он скажет, что ни в чем не виноват, его заставили, но он понял, что с ними ему не по пути, и ушел из столицы. На самом деле он бежал от надвигающегося голода. Он же загнал в город все войска, их надо кормить, лошадям нужен фураж. Думаю, они все проели, а в городе были беженцы». «Так что, арестуем его, как он нас?» — спросила Тора. «Не знаю», — растерянно произнес Чертаил. «Он был членом высшего совета, и, может быть, если...» «Никаких «если», — отрезала Керна. «Высший совет формируется вновь. Пусть покажет себя, какой он в деле. От него его дружина отказалась, и племянник его тут». Тора задумчиво молчала. Комендант осторожно произнес. «Может, не надо делать резких движений, Леры? Может, дать остальным главам старших домов возможность присоединиться к нам? Отвергнув помощь первых прибывших к нам, мы тем самым отвергнем остальных, и они скажут, зачем нам к ним присоединяться? Они нас гонят». «Вы тоже правы», — ответил Лер Чертаил. «Вот же заноза этот Лер Монруил». «Я предлагаю его выслушать», — предложила Тора, — «и потом решать, как быть». «Другого ничего не остается», — с обреченным вздохом согласился Лер Чертаил. Офицеры комендатуры с легкой ноткой предубеждения встретили Лера Монруила и его дружину. Они предложили разместить их за пределами крепости, указав место в 5 лигах от нее, что вызвало недовольство Лера Пристаила. «Я не могу находиться так далеко от своей дружины», — заносчиво произнес он. «Прошу вас разместить ее в крепости». «Сожалею», — ответил старший офицер. «Но в крепости запрещено останавливаться дружинам, а места рядом с ней заняты ополчением. Вы, Лер, можете оставаться со своей дружиной. Для нее будут выделены фураж и провиант. Или же вы можете назначить ответственным за порядок своего капитана, если будете жить в крепости отдельно от дружины. Наш офицер передаст капитану вашей дружины приказ коменданта о правилах, принятых в расположении армии. За нарушение этих правил предусмотрены арест и казнь, если это будет необходимо». Лер Пристаил хотел было возмутиться, но более внимательный и сообразительный Лер Монруил положил руку на его плечо, и тот, поняв знак, замолчал. «Леры», — произнес Монруил, — «мы выполняем ваши требования и считаем их справедливыми. Сами мы останемся в крепости, а дружину ведет капитан. Так ведь, Лер Пристаил?» «Так», — недовольно буркнул тот. «Тогда, Леры, прошу пройти со мной. С вами побеседует начальник контрразведки», — невозмутимо произнес офицер. «Что?» — вновь возмутился Лер Пристаил, но Монруил вновь урезонил друга и шепнул. «Радуйтесь, что нас не повесили сразу». «Мы пойдем, Леры», — сообщил он офицерам. Их провели в подвал крепости, под мрачные своды казематов, и развели по комнатам. Там, в небольшом помещении, находились незнакомый Монруилу молодой парень, Тора, от присутствия которой он вздрогнул и побледнел, и маленькая девочка. «К чему это представление?» — подумал Монруил. Он был сбит с толку, и паника стала охватывать его. Он и так был на нервах, не зная, чего ждать от прихода в подвал крепости. А тут его враг, Тора, и еще девочка. Все это перемешивало мысли Монруила, не давая ему сосредоточиться. Офицер вежливо попросил Лера Монруила присесть на стул. Немного придя в себя, Лермонруил отметил, что у этих эльфаров все очень серьезно. Настоящая военная организация, к которой он не привык. Монруил собрался с духом и сжал волю в кулак. Он был опытным бойцом словесности и верил, что сумеет выкрутиться. Ни Тораила, ни девочка с ним не поздоровались. Тора вела себя отстраненно, как будто то, что происходило в подвале, ее не касалось, а девочка смотрела живо и с интересом. «Итак, Лермонруил», — произнес офицер, — «я Лер Реншиил, офицер контрразведки армии освобождения». «Скажите», — задал вопрос молодой офицер, — «зачем вы прибыли в армию? Ваши цели?» «Все просто», — ответил Лермонруил. «Ваша армия освобождения — единственная реальная сила, что противостоит захватчикам. Где, как не здесь, место настоящим патриотам своей родины? Я считаю, что могу быть полезен делу освобождения». «Это все хорошо. Но в качестве кого вы хотите участвовать в деле освобождения страны?» Офицер смотрел спокойно, но с легкой, едва уловимой иронией в глазах. Лермонруил это заметил и нахмурился. Ему не особенно верили. «Еще», — продолжил он, — «я хочу принести свои извинения Льерине Тори Илли». Он обернулся, привстал и слегка поклонился. «Я был с ней излишне суров, но в мое оправдание...» «Я не об этом вас спрашиваю», — перебил его офицер. «Кем вы видите себя в составе армии?» Лермонруил сделал вид, что задумался. «Как боец я не гожусь», — признал он. «Но мой опыт как политика, он может помочь привлечь в армию дружины лордов старших домов. И не забывайте, я член Высшего Совета». «Вы не член Высшего Совета», — вновь перебил его офицер. «Вы глава Комитета национального спасения, а главу Высшего Совета вы арестовали и посадили в темницу». Монруил замолчал. «Значит, они не знают, что Лер Чертаил бежал», — подумал он. «Это хорошо». «Как это арестовал?» — возмущенно воскликнул он. «Это была превентивная мера. Его выпустили давно. Его нет в столице. Он ушел. А я был и остаюсь членом Высшего Совета». «Вас в списках членов Совета, который утвердил глава Высшего Совета Лер Чертаил, нет. Еще раз повторяю вопрос. Зачем вы прибыли в расположение армии освобождения?» «Вы меня в чем-то подозреваете?» — напористо спросил Лермонруил. Он знал, что нападение лучше простой защиты. Этот прием он изучил досконально. «Вас подозревают в государственном перевороте, Лермонруил», — ответил офицер. «Вы присвоили себе право свергать Высший Совет, подвергли угрозе казни принцессу Лерину Торуилу и под угрозой расправы захватили власть в столице. Арестовали и посадили в темницу главу Высшего Совета. Этого мало для подозрений?» Но Лермонруил знал толк в софизмах. «Это все измышление», — решительно заявил он. «Я как патриот действовал согласно возникшей ситуации. Совет сам распустился, его не было в столице. Там был лишь Лер Чертаил. Я и мои соратники действовали сообразно сложившейся обстановке. Мы прибыли защищать столицу и взяли ее под свой контроль. Враг узнал об этом и не стал ее штурмовать. Так что можно с уверенностью сказать, мы спасли ее от захвата». «Возможно, это так», — спокойно произнес офицер. «Но вы не ответили на мой вопрос. Что привело вас в армию?» «Об этом я буду говорить не с вами», — гордо вскинув голову, ответил Лермонруил. «Это не в вашей компетенции. Проводите меня к Леру Чертаилу». «Непременно. Но пока посидите в камере, Лермонруил». «Вы сильно об этом пожалеете», — грозно произнес Лермонруил и, опалив офицера гневным взглядом, отвернулся с гордо вскинутой головой оскорбленного Лера.